Глава 25. Фар. Для меня бой закончился, толком не начавшись. Я успел сделать лишь один выстрел в приближающихся тварей, когда на нас посыпался дождь из коротких клинков. Стальные перья оказались настоящими метательными ножами. С остро отточенными лезвиями и с идеальным балансом я имел возможность в этом убедиться. В безопасную зону со мной перенеслось порядка 10 таких снарядов. А еще я наконец-то вернул себе привязанное кровью оружие. И боль. Она наконец-то покинула мое тело. Эносенс номер 13. Ты был убит древним птером в стадии формирования ядра. Целостность искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 91,7 единиц. Эносенс номер 13. Ты стал причиной смерти древнего птера в стадии формирования ядра, 5 Реус, измененных в стадии формирования третьей сферы, 3 Реус, измененных в стадии формирования ядра, 2 Реус в стадии формирования третьей сферы и 2 Реус в стадии формирования ядра. Эносенс номер 13. Ты убил Реус в стадии формирования души. Получено осколков души, 6, конфигурация стальные перья, 150, конфигурация стая, 60, конфигурация стрелок, 120, конфигурация вожак стаи, 80, конфигурация интеллект, 60, конфигурация иллюзионист. Прогресс сферы четырехзвездной, убивающий взгляд, 2776 из 10 000. Прогресс сферы четырехзвездной, экзекутор, 1675 из 12 500. Формирование третьей сферы души, 4075 из 5 000. Предположительная конфигурация, божественная воля. Формирование ядра души, 4853 из 5 тысяч. Эносенс номер 13. Ты пожертвовал жизнью, прикрыв собой 2 Реус и привлек внимание Творца. Награда – 40 сил веры его. Текущее значение силы духа – 165 сил веры его. Количество доступных талантов – 0. Прогресс 4 сферы оружия коварный клинок четырехзвездный. 735 из 10 тысяч. Эносенс номер 13. Твоя частота души составляет 152%. Текущее задание – стать воином его. Время выполнения задания не ограничено. Награда – возможность вернуться в родной мир в момент изъятия. Штраф за провал – скрыто. Эносенс номер 13. Ты погиб 2 раза за последние сутки. Нахождение в безопасной зоне увеличено. Это получается, что шайку босса убили по моей вине, и здоровяк уже знает об этом? Похоже, из добычи я превратился в кровного врага, ведь из-за меня сильно пострадал авторитет босса. «Хозяин, древний хочет жрать!» «Мяса нет», — сообщил я пернатому, роясь в трофейном рюкзаке, перенесшемся вместе со мной. «Орехи, бутылка водки, сухарики. Древний, ты любишь сухарики?» «Хозяин издевается над древним!» — прокаркал воин и направился к чаше с источником. «Уходить отсюда надо, сейчас не время для отдыха», произнес я, закрывая на рюкзаке клапан. Затем осмотрел довод, убедился в отсутствии патронов. Надел рюкзак, забросив вертикалку за спину, ухватил рукоять меча. Почувствовал вес клинка, а затем спросил сам себя, готов ли я к боли и унижениям, крови и убийствам. «Да ни хрена я не готов!» — крикнул в пространство, напугав своим поступком ворона. Помолчал пару мгновений и пожелал покинуть безопасную зону. Эносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет через 10, 9, 8. Древний, живо наверх, осмотрись! Отдал я приказ, очутившись в красной зоне. Оазис, в котором я возродился, был тем самым, в котором ушастый устроил бойню. Вот она, еще одна моя проблема. Похоже, для эльфа я уже стал кровником, раз он отправился за мной в одиночку. Пока в голове проносился рой мыслей, я уже покинул центральный холл огромного здания и рванул по широкой лестнице наверх. Ощущение приближающихся неприятностей подгоняло меня лучше, чем ругань ворона-помощника. 2-й этаж. Осмотр начал с правого крыла, когда внизу с точки возрождения послышались знакомые голоса. Похоже, Гердас и они только что возродились. И это сильно увеличивает наши шансы вовремя свалить отсюда. На всякий случай вернулся к лестнице, на ходу крикнув. «Дамы, не пугайтесь, здесь свои. Поднимайтесь на 2-й этаж, стая здесь обитала. Значит, и искать нужно начинать отсюда». «Красавчик, ты куда-то спешишь?» — крикнула снизу Герда. «Предчувствие нехорошее». «Я не полезу наверх, слишком нехорошие воспоминания», — сообщила хищница. «Проверь левое крыло на первом. Пару раз видела, как оттуда уроды выходили». «Тайник нашел ворон. Мы дольше часа обыскивали здание. Чуть и не обнюхали каждую комнату, каждый закуток, все впустую. А птиц, нажравшийся мяса и филонивший от поисков, обнаружил схрон, едва я призвал его». «Хозяин, древний видит большой мешок. В нем может быть мясо», — сообщил пернатый, которого заботила лишь еда. Мешок действительно был холщовый. Раньше в таких хранили зерно и муку. Он спокойно лежал себе на карнизе, и просто чудо, что не свалился вниз. Пришлось попотеть, чтобы достать его. Боязнь высоты никто не отменял. «Давай его сюда», — произнесла иллюзионистка. Стоило мне втащить находку внутрь помещения. В голосе Герды слышалось нетерпение. Развязав горловину, она хватила мешок за дно. И одним рывком высыпала содержимое на пол. Взгляд ее изменился с тревожного на радостный. Она ногой отбросила какие-то вещи и подобрала маленький круглый щит. Кажется, такой называют тарч. «Это вещи, за которые ты пришла сюда?» — поинтересовался я. «Эта вещь привязана кровью. Вот только хозяин давно уже переродился в неандерта. Привязка спала, но способности у щита остались. Как только попаду в лабиринт, сразу сделаю привязку к себе». «Что за лабиринт?» Я тут же навострил уши. Любая информация сейчас на вес золота. «Так привратник говорит, когда отправляет заключенных обратно в красную зону, если считает их не готовыми к прохождению. Увы, всего лишь слухи». «Ты собираешься пройти испытание?» Задал я еще один вопрос. «Хотела довести одно дело до конца, но, увы, похоже, не судьба. Да, я хочу покинуть красную зону. И вас я взяла бы с собой. Они имеют навыки врача и целительные способности. Я хороша в защите и могу сломать мозг. А ты хорошо стреляешь и не теряешься в экстренных ситуациях». «Прямо игровая пати собирается», — хмыкнула Аня, наблюдающая за нашими действиями, из большого мягкого кресла и уплетающая мои сухари. После перерождения с ее лица исчезли синяки и грязь. Волосы девушка привела в порядок. И я вынужден был отметить, что хищница похорошела. «Только мне, чтобы сформировать ядро, еще 500 осколков нужно. А Максиму, скорее всего, и того больше». «Вам сильно важно качество получаемых осколков?» Вопрос Герды прозвучал слишком серьезно. «И вы готовы терпеть боли?» «У меня все три сферы собраны», — пожала плечами хищница. «А к боли я с детства привычно». «Что нужно делать?» — уточнил я и, помав вопросительный взгляд Герды, добавил. «Да, я готов». Поверил ли я словам иллюзионистки? Нисколько. Мне хватило Василия, чтобы окончательно перестать доверять кому-либо в чистилище. Я отчетливо видел, насколько Герде выгодно иметь под рукой двух помощников, которыми с легкостью можно будет пожертвовать при надобности. И Аня как целитель, ей не особо и нужна, если вспомнить про бешеную регенерацию иллюзионистки. «Есть у меня один оазис на примете, там нас точно искать не будут». Иллюзионистка подняла из кучи хлама пистолет, покрутила его в руках. «Красавчик, а патроны от него подойдут к моему пистолету?» «Не знаю, у тебя какой-то зарубежный ствол, а это наш, Макаров. Надо смотреть, может, и подойдут. Я бы отдал этот пистолет Ане, она совсем без огнестрельного оружия, а копьем много не навоюешь». «Я этим копьем один на один с любой тварью справлюсь», — возмутилась девушка. «Асреус?» — усмехнулась Герда. «Да и тварь поодиночке не ходит. Ладно, раз все готовы, пора уходить отсюда». И вот мы уже движемся в одной иллюзионистке известном направлении. Меня сильно заинтересовало, откуда она знает точное направление, и я не поленился спросить. «Когда сформируешь ядро, у тебя откроется новая способность. Сможешь в любой момент посмотреть карту пройденных тобой мест с кратким их описанием. Также увидишь местоположение себя и членов твоей группы, если они находятся на изученной тобой территории». «Чёрт, а ведь это очень важная способность, потому что сейчас я совершенно не могу ориентироваться на местности. При возрождении почти всегда забрасывают в новый оазис, к тому же налицо полное отсутствие сторон света. Ни тебе солнца, ни муравейников, ни елей, чтобы по длине веток определить север. Так можно блуждать до бесконечности». «О чем задумался Максим?» Аня впервые обратилась ко мне по имени. «О том, что я толком ничего не знаю об этом проклятом чистилище. И спросить не у кого». «Почему же? Совершай великие поступки и получишь доступ в информаторий. А там задавай любые вопросы, всегда получишь ответ». «Прямо на любой, ага», — усмехнулся я, вспомнив свой случай. «Герда, а что еще дают, когда сформируешь ядро?» «Говорят, у всех разное. Кому-то усиливают способность одной из сфер, кому-то позволяют привязать к крови дополнительный предмет. Или дарят вещь, созданную Творцом. А могут и ничего не дать, никто не знает, как это работает. Единственный плюс в ядре – это доступ к карте и в пятеро уменьшенная потеря искры Творца при смерти. Это в чистилище некому рассказать, что происходит в лабиринте. Я прикинул, насколько увеличится количество перерождений, и решил не умирать, пока не сформирую ядро души. А еще я понял, насколько важны целительские способности хищницы. Не будь босс идиотом, хрен бы позволил своим псам издеваться над девушкой. «Ань, а ты на кого охотилась, чтобы получить свою способность?» Черты лица у девушки вмиг стали жесткими, злыми. «Мы с тобой даже не в одной группе, чтобы задавать такие вопросы. Обсуждайте, кто будет главным в группе?» Герда, ушедшая на несколько шагов вперед, приостановилась, чтобы дождаться нас. «Я не готова брать на себя такую ответственность. Предлагаю Максима, он уже проявил качество лидера. К тебе бы я и не пошла». То ли в шутку, то ли серьезно ответила Аня. Встретилась со мной взглядом и подбегнула. «Ну чего молчишь, красавчик, принимай нас». «Похоже, я скоро буду звереть, слышав свой адрес, красавчик. Реально бесит такое обращение, даже от красивой девушки. Словно у меня единственная заслуга, это моя физиономия». Принимать женщину в группу пришлось на ходу. Стоило нам произнести ритуальные фразы. Перед глазами, в отличие от прошлого раза, тут же вспыхнула надпись. «Иносенс номер 13. Ты создал группу, приняв под свою защиту Реус номер 138-466-711-10-99, стадии формирования ядра, и Реус номер 985-674-389, стадии формирования души. Творец обратил на внимание твои действия. Награда – 20 сил веры его. Текущее значение силы духа – 185 сил веры его». «Иносенс?» Тут же раздался удивленный возглас Герды. «Ты не Реус? Не заключенный, порядковый номер 13. Ты кто такой, парень? Чистый, что ли?» «Твою ж бабушку. И что теперь делать?» Врать не хотелось, да и не поверит мне уже. Иллюзионистка прочла всю информацию. И вот что мне теперь делать? А, к черту. «Да, я не заключенный. Невиновная душа, попавшая сюда случайно. Пришлось даже остановиться. И если Герда смотрела на меня, как на восьмое чудо света, то Аня совершенно ничего не понимала, о чем и высказалась тут же. «Вы можете говорить русским языком?» «Этот красавчик!» — иллюзионистка указала на меня пальцем. «Среди нас, как белая ворона, его не должно быть тут. Он, ошибка. 13-й, ну надо же! Слушай, Максим, а ты часом не ходячее бедствие, притягивающее всякие беды?» «Пока за мной ведет охоту лишь босс. От него можно ждать неприятностей. Эльф чего-то взъелся на меня, но по другой причине. Еще есть черный, но он вроде мной не интересуется. Зачем я выложил все о своих врагах и возможных преследователях? Потому что так будет честно по отношению к женщинам. Они должны знать, в какие неприятности влезут, находясь рядом со мной». «Ты знаком с черным? Темный балахон, два меча?» Я кивком ответил на вопросы Герды. Та потерла бровь, о чем-то задумавшись, а затем хмуро сказала: «Если за тобой присматривает этот везучий сукин сын, значит, ему от тебя что-то нужно. Ладно, хватит болтать, нужно поторопиться». И мы поспешили. Часа 4 топали по прямой, никуда не сворачивая, строго в одном направлении. Когда я увидел впереди оазис, сильно удивился, ведь раньше мне требовалось идти часов 6, чтобы пройти от одного кусочка цивилизации до другого. «В красной зоне все иначе. Здесь оазисы разбросаны хаотично», пояснила Герда, когда я озвучил свои мысли. «Самый долгий переход занял у меня 7 часов. Ладно, просвещаться будем после. А сейчас повторю еще раз, что нас ждет в этом оазисе. 3 твари в стадии формирования второй сферы и 100 третьей сферы. Очень медлительные, двигаются вдвое медленнее спокойно идущего человека. Но при этом они разумные, нападают скопом. Заходить на территорию нельзя, отсекут пути отхода, окружат и сожрут на раз. Будем вынимать по несколько штук. А когда станут наваливаться скопом, я буду отпугивать их». «Герда, зачем ты показала нам такое хлебное место? Могла бы несколько тысяч осколков насобирать». «Несколько тысяч?» — рассмеялась иллюзионистка. «Да после того, как у меня сформировалось ядро, я с этой мелочи вообще ничего не получаю. С твари в стадии формирования ядра мне падает один осколок, и то через раз. Я давно выросла для красной зоны». «Тогда зачем здесь торчишь?» Глаза они сощурились. Она явно в чем-то подозревала Герду. «Все просто», — отмахнулась та. «Хотела добить прогресс на одной из сфер. Нужны были определенные осколки душ, учитывая рост твари в каждой зоне. Я боюсь, в лабиринте нужных мне осколков не будет». «Что ж, тогда начнем зачищать локацию. буднично произнесла хищница, по глазам которой было видно. Она не поверила ни единому слову Герды. «Босс будет?» «Сплюнь», — выругался я. «Не хватало еще, чтобы здоровяк здесь появился». Пока мы с Аней ждали неторопливых тварей, десяток которых медленно выбирался из-за развалин, я решил кое-что разузнать. Скорее, ради любопытства попытался получить информацию о иллюзионистке, как это делал с сержантом, но потерпел неудачу. Появилась лишь одна надпись. «Иноценс номер 13. Ты не можешь получить информацию с РЭОС номер 985-674-389 в стадии формирования души». Черт, не прокатило. Ладно, попробуем другой способ, но потом, после зачистки оазиса. Убивать червей переростков оказалось несложно, но весьма мерзко. Прорубить тварь обычным ударом меча было практически невозможно, приходилось бить с воспламенением. Раскаленный клинок вскрывал толстую шкуру, и червь буквально взрывался, разбрызгивая окружающее пространство дурно пахнущим содержимым. К ароматам внутренности добавлялась вонь горелой плоти, и я жалел, что у меня не было в запасе противогаза. У хищницы дело шло не хуже. Ее копье било без промаха, дополнительно поражая разрядом молний. Вони и брызг меньше, но девушка, как и я, вскоре с ног до головы была забрызгана мерзкой желтоватой слизью. Шаг вперед, хрясь. Брызги внутренности в разные стороны. Два шага назад и очередной взмах клинка. Хлопок и очередного червя разметало по округе. Рука еще не устала, но весь меча с каждым ударом все тяжелее. Сколько я их убил? Сотню? Больше? На третьем десятке нас чуть не окружили, и мне пришлось задействовать ауру пламени, уничтожив сразу большое количество червей. Сначала лезли черви длиной около 2 метров, но постепенно к ним стали присоединяться твари покрупнее. Эти и двигались быстрее, и шкура у них была потолще. Копье хищницы не убивало таких тварей, но временно обездвиживало разрядом. Добивать твари приходилось мне. Дважды твари отгоняла Герда, когда те начинали валить сплошным потоком. Дважды Аню сбивали с ног, и мне приходилось оттаскивать девушку. Один раз пришлось отступать самому, когда на меня насели сразу 4 крупных червя. А потом хищница сформировала ядро души, о чем тут же сообщила всей красной зоне радостным криком. «Ура, я сделала это! Дайте мне горячий душ и чистую одежду! Я заслужила это!» «Да, помыться тебе не помешает. Привратник может и прогнать такую заморашку», — с ехистом в голосе произнесла Герда. «Красавчик, тебе много еще требуется убить?» «Еще 10 десятков», — сообщил я, отбежав на несколько шагов от границы оазиса. Руки уже подрагивали, когда я поднимал меч для удара. «Черт, почему никто не нашел это место и не вычистил его раньше?» «Потому что нагнать ужаса на этих тварей могу лишь я», — ответила Герда, выливая Ане из фляжки остатки воды на руки. «Другому ментальному воздействию демонические черви не поддаются». Последних червей я убивал долго, около часа возился. Мелкие давно уже кончились, а крупные не желали атаковать по одному. И мне приходилось постоянно разрывать дистанцию, чтобы зайти к тварям с фланга. Меч одержал только 2 руками, не думал, что так быстро устану, ворочая этой железякой. Слизь, забрызгавшая мою одежду, руки и лицо, уже засохла, превратившись в твердую корку. Кожа зудела, плащ приобрел жесткость и мешал мне двигаться. Неудобство дополнял рюкзак, с которым мне больше не хотелось расставаться. В общем, для постороннего я сейчас представлял жалкое зрелище. Необычно яркая надпись, появившаяся перед глазами, сообщила об окончании моих мучений. «Иноценс номер 13. Ты сформировал ядро души. Чтобы получить анонам к испытанию, призови стража врат. Иноценс номер 13. Ты взял на себя ответственность за 2 реус в стадии формирования души. Выбери форму суда для стража врат. 1. Одиночный. 2. Пара. 3. Группа. Для выбора достаточно мысленной команды».